Быстрее убраться подальше от берега. Гурбан был уверен, что разъяренные зомбаки с разбегу кинутся в воду и вплавь последуют за людьми. Такой поступок был бы для них типичен. Да что там, известны случаи, когда эти твари в припадке безумия расшибались насмерть, пытаясь проломить собой стену. Но, к удивлению командира, стадо осталось на берегу, будто зомбо-зверьё наткнулось на невидимую стену. И задние ряды не подпирали передние. Ни один зомбо-олень не ступил в воду. Вроде радоваться нужно, опасность миновала, но на душе Гурбана стало муторно. Что-то тут не так. Похоже, олени боялись кого-то, обитающего в реке. И есть подозрение, что этот водяной монстр расправился с рыбаком. Потому рыбак и сети вытащил, чтобы монстр их не порвал. Надо как можно скорее переправить отряд на другой берег. Ширина реки тут 100 метров, может чуть больше. То есть на катере ее можно было в 2 счета пересечь. Если б стоял нормальный движок, а не это дерьмо, что едва справлялось с течением. Вплавь, кролем или брасом. Гурбан одолел бы водную преграду играючи. Даже с учетом сентябрьской погоды. Но он не один. И зомбаки на берегу не стали бы осторожничать просто так. «Эта колымага едва тащится. Кочегар, поддай угольку!» Опираясь на перила, черные устроились на носу, назойливо маяча перед глазами Гурбана. Нашли, где встать. Поглядывая на командира чистильщиков, они о чем-то переговаривались. Что особенно бесило, братья совершенно не стеснялись Гурбана, а ведь, судя по всему, речь шла именно о нем. Витёк оживленно жестикулировал, доказывая что-то Борису, который лениво отвечал ему, свесив раненую руку над водой. «Олени уходят!» – крикнула Ксю. Гурбан обернулся. Стадо пятилось, не отрывая глаз от реки. У Гурбана в горле словно ком застрял. Он бы с удовольствием ускорился, но мощности движка едва хватало на катер, а тут еще пассажиров столько и груз. Судно заметно просело. Оно явно не предназначалось для перевозки такой тяжести. Любая маломальская волна утопила бы баркас. Как хорошо, что чистильщики плывут по реке, а не по морю. И тут нечто огромное, черно-серое и покрытое пиявками, вздыбилось перед носом катера. Открылась пасть, длинная, толстая веревка, растущая из влажно-блестящей плоти над пастью, хлестко обвела Бориса поперек тела и рывком подбросила его в воздух. Борис истошно заорал и тут же захлебнулся своим криком и речной водой, когда чудовище вместе с ним погрузилось в пучину. Сжав до хруста в пальцах штурвал, Гурбан таращил глаза на волны перед катером. На поверхности воды расплывалось, занимая все большую площадь, розовое пятно. Командир тут же соотнес размеры речной твари с ранами на трупе рыбака. Что ж, такая рыбина, похоже, это был гигантский сом под слизнем, конечно же, не осилила бы за раз проглотить человека, а вот откусить руки, ноги и вообще разорвать на части – это есть запросто. До псидемии в Европе люди ловили сомов 5-метровой длины и весом в 4 с лишним центнера. Так это ловили. А какие на самом деле монстры бороздили глубины, никто не знает. Так что нынешний гигант не был из ряда чего-то сверхъестественного. Разве что отличался повышенной агрессивностью. Да и не слыхал Гурбан, чтобы сомы использовали на охоте усы. Те самые толстые веревки, что росли над пастью. Вот кого, значит, боялись зомбо-олени. Стадо, кстати, уже развернулось и со всех копыт спешило навстречу каравану белгородцев. «Брат! Там мой брат! Стой, Гурбан! Стой!» Витёк словно сошел с ума. Выхватив из-за пояса ТТ, он направлял пистолет то на командира чистильщиков, то на воду. «Глуши мотор! Разворачивайся!» «Виктор, не дури! Ему уже не помочь!» Пуля ударила в обзорное стекло, посыпались осколки. В рубку ворвался холодный сентябрьский ветер. Вторая пуля взвизгнула у самого уха. 2-0 в пользу Гурбана, присевшего за пультом управления. Повезло, что стрелок из Витька как из навоза баллистическая ракета. А тот уже и сам сообразил, что подойти надо поближе. Хотя куда уж ближе, не океанский лайнер, особо не разгуляешься. У Витька совсем крыша поехала. Он себя не контролировал. Руки его тряслись, как у припадочного. Он моргал. Из открытого рта стекала слюна. Как же, всех братьев потерял одного за другим. И Гурбан обязательно посочувствовал бы черному, не начни тот стрелять. Чуть приподняв голову из-за пульта, он быстро оглянулся. Чистильщики залегли на корме и носа оттуда не казали, давая командиру возможность самостоятельно разобраться с уркой. Молодцы, все верно. Тем более, что Гурбан на линии огня. Его запросто могли зацепить, метя в безумца. А потом его взгляд встретился с расширенными зрачками Витька, и он понял. На этот раз Витёк не промажет. Страшный удар сотряс все судно. Оно накренилось, зачерпнув воды. Упав, Гурбан вывернул штурвал, который он так и не выпустил из пальцев, сжатых до боли. Катер начал разворачиваться. Надо встать, надо вернуть его на прежний курс. Еще удар. «Двое их! Само вдвое!» — крикнул Фаза. «Один вон плавает, жрет себе бориску, занят! А второму тоже хочется, вот и бесится! Покормить надо! Витёк, ныряй уже!» И великана братишки достали. Умели они располагать к себе людей. Витёк навел ТТ на сама и прищурился. Патронов не так уж много осталось, мазать нельзя, хоть руки и трясутся. От усердия зэк даже язык высунул. «Витёк, не надо! Всех погубишь!» — крикнул ему Гурбан, выбравшись из рубки. Но Черный не слышал его. Или же не хотел слышать. Он ведь презирал командира чистильщиков. Да что там командира, он весь мир. Всех людей ни во что не ставил. Оскальзываясь на мокрой палубе, Гурбан метнулся к Витьку, чтобы остановить его, дурака. И брата не спасет, и себя погубит, и всех остальных на дно отправит. Гурбан только успел коснуться плеча зэка, как тот саданул его пистолетом по лицу. Брызнула кровь из расквашенного носа. Но Гурбана не так легко остановить. От второго удара он увернулся и хорошенько двинул Витька между ног. В этот момент оголодавшая рыбина снова ткнулась в катер. С криком Витёк рухнул в воду. Потеряв равновесие, Гурбан тоже вывалился за борт, но в последний момент ухватился за поручень. Он погрузился в ледяную воду по пояс. Сердце едва не остановилось от резкого холода. Перед глазами всплыла картинка. Растерзанный рыбак, укороченный по колени. Гурбан в панике поджал ноги, вместо того, чтобы вскарабкаться на палубу. «Ты чё, командир? Нашел время купаться?» Сильные руки подхватили Гурбана, который был вовсе не пушинкой, и легко поставили его мокрого и дрожащего на палубу. Фаза покачал головой. «Мол, как тебе не стыдно, командир? Это... бери уже управление, а то катер вертится, как то самое в проруби. Надо ведь хаммер догонять». «Командир, ты как?» В голосе Ксю прозвучала неподдельная тревога. «Нормально». Гурбан взялся за штурвал. До берега впереди оставалось не так уж много. Пока самы заняты трапезой, он должен доставить туда своих людей. Катер выровнялся и медленно, но уверенно пополз по водной глади, населенной чудовищами, более ужасными, чем те, что обитают на суше. Да просто потому, что в глубине человек беспомощен даже без чудовищ, а уж с ними. Берег неумолимо приближался. Позади хлюпали хвостами зомбо-рыбы, то и дело выныривая на поверхность. Ксю, которая перебралась в рубку, каждый раз вздрагивала. Стоявший с ней рядом Фаза посмеивался, глядя на девушку. Гурбан был невозмутим и спокоен. От помощи доктора он отказался. Подумаешь, ноги намочил. Не простудится. Бек искренне, словно ребенок, радовался тому, что с командиром все в порядке. Метров 20 разделяли берег и катер, когда заглох мотор.